«Нет», — вежливо перебил его особист. «Эти вопросы скорее относятся к компетенции политотдела. Я слышал, правда, что у вас возникли там какие-то осложнения с членскими взносами». Андрей про себя усмехнулся. В июле 1990 года все офицеры комсомольского возраста в Бенгази, пользуясь волной демократизации, поднявшейся в Союзе, решили по-тихому перестать платить комсомольские взносы. Надоело кормить жирных цыковских мальчиков, разъезжающих по всему свету на валюту, поступавшую в ЦК ВЛКСМ из разных стран с отчислений от заработков, таких же, как Обнорский, переводяк и специалистов. Летом 1990 года казалось, что партийно-комсомольский аппарат действительно доживает последние дни. Потому и решили комсомольцы-бенгазийцы просто перестать платить взносы и таким образом через 3 месяца по-тихому автоматически выбыть из ВЛКСМ. Однако уже в самом начале января 91-го в Союзе поднялась мощная волна коммунистического ренессанса. И затаившиеся было замполиты и партработники вновь подняли головы и начали показывать зубки. Обнорский не сомневался, что ему еще аукнется эта история с членскими взносами, хотя сначала складывалось впечатление, что до нее никому не было дела. «Впрочем, — продолжал особист, — я хотел поговорить с вами о другом». «О чем же?» — пожал плечами Андрей. «Мы получили информацию, что в гостинице, где вы проживали, была создана организация под названием, если не ошибаюсь, «Штаб революции». Припоминаете?» Обнорский едва не расхохотался от облегчения. Ему ли не помнить штаб, если он был особой приближенной к вождю и имел официальный титул «Певец революции» и должность «Начальник особого отдела». А дело заключалось в следующем. Развлечений у бенгазийских, холостякующих советских специалистов и переводчиков было крайне мало, книги и газеты поступали редко, телевидение в гостинице транслировало только 2 зануднейшие ливийские программы, поэтому единственным действенным средством для развеивания скуки, естественно, был антигрустин, спирт, сливавшийся с родных мигов, и самогон, изготовленный по древним российским рецептам. Однако в тихих локальных пьянках тоже мало веселого и интересного, поэтому постепенно в гостинице сложилась устойчивая группа человек из 15, которые превратили застолье в некий ритуал и тщательно к ним готовились. Ловили мурен в Средиземном море, коптили их, жарили на крыше шашлыки, красиво сервировали столы и во время самой пьянки обязательно произносили длинные речи и тосты. Однажды кто-то назвал Хабира Прибориста из группы ВВС, произнесшего очень смешную речь о великой бенгазийской алкогольной революции, вождем. Он действительно несколько напоминал Ленина, и к тому же звали его Владимиром Ильичом. Прозвище прилипло, а потом вдруг все начали играть в такую игру, что, мол, совместное застолье — это не просто пьянка, а заседание Совета алкогольной революции, возглавляемого вождем. Ветераны движения немедленно получили чины и звания. Совет выбрал своих министра обороны, главкома ВВС, начальника генерального штаба. Преподаватель из летной школы на Бенине Региментас Соколовскас получил должность командира литовского полка, а главный самогонщик в гостинице сварщик дядя Миша титул хранителя революционной жидкости. Обнорский был назначен начальником особого отдела, а поскольку у него была гитара, на которой он тренькал во время заседаний штаба,